Следующим вечером, когда Стью открыл собрание, люди, набившиеся в аудиторию, вели себя на удивление тихо. За его спиной сидели Ларри, Ральф и Глен. Френ попыталась встать, но спина еще слишком болела. Не обращая внимания на мрачную ассоциацию, Ральф соединил ее с залом, где проводилось собрание, с помощью уоки-токи. «Вот о чем нам нужно сегодня поговорить», — начал Стью ровно и сдержанно, и его голос, лишь немного усиленный, разнесся по притихшему залу. «Как я понимаю, здесь нет никого, кто не знает о взрыве, унесшем жизни Ника, Сью и других, и всем присутствующим известно о возвращении матушки Абагейл. Нам необходимо поговорить об этом. Но сначала я хочу, чтобы вы услышали хорошие новости. Их вам сообщит Брэд Китчнер. Брэд?» Брэд направился к трибуне, почти такой же нервный, как и позапрошлым вечером на собрании постоянного комитета. Его приветствовали жидкими аплодисментами. Дойдя до трибуны, он повернулся лицом к аудитории и безо всяких предисловий объявил: «Электричество мы собираемся подать завтра». На этот раз аплодисменты прозвучали куда искреннее. Брэд поднял руки, призывая к тишине, но аплодисменты продолжались. Секунд 30, а то и дольше. И если бы не события двух последних дней, как потом сказал Стью Фрэнни, толпа, вероятно, стащила бы Брэда с трибуны и на руках носила бы по аудитории, совсем как футболиста, принесшего команде победные очки в последние 30 секунд финальной игры. Лето заканчивалось. Но, наконец, аплодисменты стихли. «Мы собираемся повернуть рубильник ровно в полдень, поэтому я бы хотел, чтобы все находились дома и были наготове. Наготове к чему? Слушайте внимательно, это важно. Первое. Выключите в своем доме все лампы и электрические приборы, которыми вы не пользуетесь. Второе. Сделайте то же самое в соседних с вами домах, в которых никто не живет. Третье. Если почувствуете запах газа, найдите источник и заверните кран. Четвертое. Если услышите пожарную сирену, поезжайте на звук, но не неситесь, сломя голову. Давайте обойдемся без сломанных шей. А теперь есть вопросы?» Несколько заданных вопросов касались четырех основных моментов, перечисленных Брэдом. На каждый он терпеливо ответил. Его нервозность выдавали только руки, теребившие блокнотик в черной обложке. Когда вопросы иссякли, Брэд продолжил. «Я хочу поблагодарить всех, кто гнул спины, помогая на электростанции, и напомнить, что энергетическая команда не распускается. Нам надо восстанавливать линии электропередач, проводить ремонт, доставлять мазут из Денвера. Я надеюсь, вы все продолжите работу. Мистер Глен Бейтман говорит, что к тому времени, когда выпадет снег, нас, возможно, станет 10 тысяч, а к следующей весне еще больше. Поэтому мы должны запустить электростанции в Лонгмонте и Денвере до конца следующего года». «Не должны, если сюда придет этот крутой парень», — донёсся из глубины зала чей-то грубый голос. На мгновение повисла мертвая тишина. Брэд стоял, схватившись обеими руками за трибуну, с мертвенно-бледным лицом. «Он не сможет закончить», — подумал Стью, но тут Брэд продолжил, на удивление, ровным голосом. «Мое дело электричество. Но вот что я отвечу тому, кто это сказал. Я думаю, мы переживем того парня. Иначе я бы ремонтировал генераторы на его стороне. Да и кому до него есть дело?» Брэд уже сошел с трибуны, когда кто-то еще проорал: «Ты чертовски прав!» Громыхнули аплодисменты, продолжительные, даже свирепые, и что-то в них не понравилось Стью. Ему пришлось долго стучать молотком, чтобы восстановить порядок и продолжить собрание. «Следующий вопрос повестки дня...» «Нахрен твою повестку дня!» — пронзительно прокричала какая-то молодая женщина. «Давайте поговорим о темном человеке. Давайте поговорим о Флэге. Я считаю, нам давно следовало об этом поговорить». Рев одобрения. Отдельные крики. «Так нельзя!» Осуждение грубых слов, посторонние разговоры. Стью так сильно застучал молотком, что головка отлетела от ручки. «У нас собрание!» — проорал он. «У всех будет возможность поговорить обо всем, что вас тревожит. Но пока я веду это собрание, я требую соблюдения хоть какого-то порядка!» Последнее слово он проревел так громко, что микрофон взвыл, зато присутствующие все-таки успокоились. «А теперь», — Стю говорил нарочито тихо и спокойно, — «следующий вопрос повестки дня — информация о том, что произошло в доме Ральфа вечером 2 сентября. И я полагаю, что докладывать следует мне, избранному вами начальнику полиции». Он помолчал, и тишина в зале не понравилась ему точно так же, как не понравились громовые аплодисменты после заключительных слов Брэда. Они наклонились вперед, пристально смотрели на него, алчно ожидая подробностей. Он ощутил тревогу и недоумение, словно за последние 48 часов свободная зона изменилась до неузнаваемости, превратилась во что-то незнакомое. У него возникло такое же чувство, как и в Стовингтонгском противоэпидемическом центре, когда он пытался выбраться наружу. Стю казался себе мухой, бьющейся в невидимой паутине. Слишком многие лица он видел впервые. Здесь собралось слишком много незнакомцев. Но сейчас думать об этом времени не было. Он описал события, предшествовавшие взрыву, опустив предчувствие Френ, возникшее у нее в последние минуты перед катастрофой. Они находились в таком настроении, что вполне могли без этого обойтись. «Вчера утром Брэд, Ральф и я копались в руинах более 3 часов. Нашли остатки бомбы из динамитных шашек, подсоединенных к уоки-токи. Эту бомбу спрятали в стенном шкафу в гостиной. Билл Скэнлон и Тед Фрэмптон нашли точно такую же рацию в рассветном амфитеатре, и мы предполагаем, что бомбу подорвали оттуда. Это... предполагаем, чтоб я сдох!» — прокричал Тед Фрэмптон из третьего ряда. «Это сделал мерзавец Лаудер и его маленькая шлюха!» По залу пробежал глухой ропот. «И это хорошие люди. Им плевать на Ника и Сью и Чеда и остальных. Они толпа, жаждущая самосуда. Они хотят только одного — поймать Гарольда и Надин и повесить их, как амулет против темного человека». Он поймал взгляд Глена, и Глен лишь цинично пожал плечами. «Если кто-нибудь еще выкрикнет с места, не получив слова, я объявлю собрание закрытым, и вы сможете поговорить друг с другом», — отчеканил Стю. «У нас не посиделки. Если мы не будем придерживаться правил, то к чему придем?» Тед Фрэмптон, не садясь, зло смотрел на него. Стю встретился с ним взглядом. Через несколько мгновений Тед опустил глаза. «Мы подозреваем Гарольда Лаудера и Надин Кросс. У нас есть веские основания и убедительные косвенные улики. Но прямых доказательств нет. И я прошу всех иметь это в виду». Шепот вспыхнул в нескольких местах зала и смолк. «И я хочу сказать следующее», — продолжил Стю. «Если они вернутся в зону, я хочу, чтобы их привели ко мне. Я посажу их под замок, и Эл Бандл проследит за тем, чтобы их судили. А суд предполагает, что они смогут высказаться в свою защиту, если им будет что сказать. Мы... здесь мы должны быть хорошими парнями. Полагаю, вы все знаете, где находятся плохие парни. А хорошие парни по определению должны подходить к таким проблемам цивилизованно». Он в надежде оглядел зал и увидел только недоумение, смешанное с негодованием. «Двух лучших друзей Стюарта Редмана разорвало в клочья», — говорили эти глаза, — «а он заботится о людях, которые это сделали». «Если вы хотите знать мое мнение, я думаю, это они. Но все надо сделать правильно. И я здесь для того, чтобы сказать вам, что так и будет». Глаза сидящих в зале не отрывались от него. Более 1000 пар глаз, и он чувствовал мысли, которые роили за этими глазами. «Что за чушь ты несешь? Они ушли, ушли на запад. А ты ведешь себя так, будто они отъехали на пару дней, чтобы полюбоваться птичками». Стю налил в стакан воды, отпил, надеясь избавиться от сухости в горле. Но вкус, точнее полное его отсутствие, вызывало омерзение. «В любом случае из этого мы будем исходить», — он оглядел зал. «Далее, полагаю, мы должны провести довыборы в комитет. Мы не будем заниматься этим сегодня, но вы должны подумать о том, кого бы хотели видеть». Вверх взметнулась рука, и Стю указал на нее. «Говорите! Только сначала представьтесь, чтобы все знали, кто вы!» «Я Шелдон Джонс», — произнес крупный мужчина в шерстяной клетчатой рубашке. «А почему бы не выбрать новых членов прямо сейчас? Я предлагаю кандидатуру Теда Фрэмптона». «Эй, я поддерживаю!» — закричал Билл Скэнлон. «Прекрасно!» Тед Фрэмптон сцепил руки над головой и потряс ими, вызвав жидкие аплодисменты. И Стю вновь почувствовал, как его охватывают отчаяние и беспомощность. Они собираются заменить Ника Эндроса Тедом Фрэмптоном. Прямо-таки дурная шутка. Тед вступил в энергетическую команду, но обнаружил, что работать там слишком тяжело. Затем перебрался в похоронную и вроде бы прижился, хотя Чет говорил Стью, что Тед из тех людей, что могут растянуть 15-минутный перекур на целый час, а ленч — до конца рабочего дня. Тед мгновенно присоединился к поискам Гарольда Эн-1, вероятно, ради новых ощущений. Они с Биллом Скэллоном наткнулись на оки-токи в рассветном амфитеатре исключительно благодаря слепой удаче. Надо отдать Теду должное, он это признавал. Но с тех пор он так заважничал, что Стю это совершенно не нравилось. Стю вновь посмотрел на Глена и буквально смог прочитать его мысль по циничному взгляду и легкому подергиванию уголка рта. «Можем. Мы смогли бы использовать Гарольда, чтобы подорвать и этого говнюка». Внезапно в голосе Стю возникло слово, которое так часто использовал Никсон. Внезапно он понял причину отчаяния и беспомощности. «Мандат. Они лишились мандата. Он исчез 2 днями ранее в пламени и грохоте». «Вы, возможно, знаете, чего хотите, Шелдон. Но мне представляется, что другие люди хотели бы получить время на раздумье. Давайте зададим такой вопрос. Те, кто хочет проголосовать за новых членов постоянного комитета, скажите «да». Из зала донеслось лишь несколько «да». Те, кто хочет неделю подумать, скажите «нет». «Нет» прозвучало громче, но в голосовании приняли участие далеко не все. Большинство предпочло промолчать, словно эта тема в данный момент их не интересовала. «Хорошо. Мы планируем провести следующее собрание в аудитории Муцингера через неделю, 11 сентября, чтобы выдвинуть кандидатов на 2 места в постоянном комитете и проголосовать за них». «Довольно дерьмовая эпитафия, Ник. Извини». «Доктор Ричардсон находится здесь, чтобы рассказать о матушке Абагейл и тех, кого ранило взрывом. Док!» Ричардсона встретили аплодисментами. Он подошел к краю сцены, протирая стекла очков. Сообщил, что при взрыве погибли 8 человек. Еще 2 до сих пор находятся в критическом состоянии. 8 в удовлетворительном. «Учитывая силу взрыва, я думаю, что нам еще очень повезло. Теперь о матушке Абагейл». Все подались вперед. «Я хочу ограничиться очень коротким заявлением и минимумом пояснений. Заявление следующее. Я ничего не могу для нее сделать». Негромкий шепот прокатился по залу и стих. Стью видел на лицах горе, но не удивление. «Жители зоны, которые прибыли сюда до меня, сказали, что ей было 108 лет. Я не могу этого утверждать, но ответственно заявляю, что никогда раньше не видел и не лечил такого старого человека. Мне сказали, что она отсутствовала 2 недели, и по моей оценке, нет, моей догадке, все это время она не видела приготовленной пищи. Она, похоже, жила на корешках, орехах, травах и других аналогичных продуктах». Он помолчал. «После возвращения она только раз справила большую нужду. Экскременты содержали веточки и сучки». «Господи!» — вырвалось у кого-то, то ли у мужчины, то ли у женщины. «Одна рука обожжена ядовитым плющом. Ноги покрыты язвами, которые сочились бы гноем, если бы ее состояние...» «Эй, может, хватит?» — крикнул, поднимаясь, Джек Джексон. На его побледневшем лице читались ярость и горе. «Неужели ты начисто лишён чувства такта?» «Такт тут ни при чём, Джек. Я всего лишь докладываю о ее состоянии. Она в коме. Истощена и, прежде всего, очень-очень стара. Я думаю, она умрет. Если бы я имел дело с кем-то еще, то говорил бы с большей определенностью. Но как и всем вам, она мне снилась. Она и тот, другой». Опять тихий шепот, словно пролетевший ветерок. И Стю почувствовал, как встают и застывают по стойке смирно волосы на затылке. «Мне сны такой противоположной направленности казались мистическими», — продолжил Джордж. «И сам факт, что мы все видели эти сны, указывает как минимум на телепатию. Но я не стану казаться ни парапсихологии, ни теологии, как не коснулся и чувства такта. И по той же причине. У меня другая профессия. Если эта женщина от Бога, он, возможно, вылечит ее. Я не могу. Я даже скажу вам больше. То, что она до сих пор жива, для меня чудо. Это все? Есть вопросы?» Вопросов не последовало. Они смотрели на него, словно громом пораженные. Некоторые открыто плакали. «Спасибо». Джордж кивнул и в мертвой тишине вернулся на свое место. «Давай», — шепнул Стю Глену. «Тебе слово». Глен занял трибуну без представления и привычно сжал ее края руками. «Мы обсудили все, кроме темного человека», — начал он. Вновь тот же шепот. Несколько человек инстинктивно перекрестились. Пожилая женщина в проходе слева быстро поднесла руки к глазам, рту и ушам, странным образом имитируя Ника Эндроса, после чего вновь сложила их на большой черной сумке. «Мы в какой-то степени обсуждали его на закрытых заседаниях комитета», — продолжил Глен спокойным и доверительным тоном. «И, разумеется, возникал вопрос, выносить ли это на публичное обсуждение. Отмечалось, что никто в зоне, скорее всего, не захочет об этом говорить после кошмарных снов, которые мы все видели по пути сюда. То есть, вероятно, требовался период восстановления душевного равновесия. Теперь, думаю, самое время поговорить о нем, вывести темного человека на свет Божий. У полиции есть замечательная штука под названием «Идент и Кит», которая используется для создания фоторобота преступника по показаниям различных свидетелей. В нашем случае отсутствует лицо, зато хватает воспоминаний, с помощью которых мы можем в общих чертах обрисовать противника. Я разговаривал со многими людьми, и теперь хочу представить вам его образ, нарисованный с помощью встроенного в меня Идент и Кита. Его зовут Рэндалл Флэг. Хотя у некоторых он ассоциируется с такими именами и фамилиями, как Ричард Фрай, Роберт Фримонт и Ричард Фримантл. Инициалы РФ, вероятно, имеют какое-то значение, но, насколько мне удалось выяснить, в свободной зоне об этом никто ничего не знает. Его присутствие во снах вызывает тревогу, беспокойство, страх, ужас. И практически всегда люди ассоциировали его присутствие с холодом. Сидящие в аудитории кивали, зал вновь загудел разговорами. Стью подумал, что видит перед собой мальчишек, которые только что познали секс, а теперь сравнивают впечатления и крайне удивлены тем, что все ощутили примерно одно и то же. Он прикрыл рот рукой, чтобы спрятать улыбку, и приказал себе этим же вечером поделиться своим открытием с Френ. «Флэг на Западе. Равное число людей видели его в Лас-Вегасе, в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско и в Портленде. Некоторые, и матушка Абагейл в их числе, утверждают, что Флэг распинает непослушных. Все, похоже, уверены, что при возникновении конфронтации между этим человеком и нами Флэг не остановится ни перед чем, чтобы раздавить нас. И не останавливаться ни перед чем включает в себя многое. Использование обычного оружия, атомной бомбы, даже эпидемии. «Я бы с радостью добрался до этого мерзавца!» — раздался пронзительный голос Рича Моффата. «Я бы навеки вечные заразил его долбанной чумой!» Взрыв смеха снял напряженность, и Ричу зааплодировали. Глен довольно улыбнулся. За полтора часа до собрания он проинструктировал Рича, и тот сработал блестяще. Стью все более убеждался, что в одном старинолысый абсолютно прав. На больших собраниях социология частенько приходилась очень кстати. «Ладно, я изложил все, что мне о нем известно», — продолжил Глен. «Перед тем, как открыть обсуждение, я хочу добавить только одно. Думаю, Стью прав, говоря, что мы должны обойтись с Гарольдом и Надин цивилизованно, если поймаем их. Но, как и Стью, я считаю это маловероятным. Как и он, я исхожу из того, что они сделали это по приказу Флега. Его слова вызвали возмущенный гул зала. Вот с таким человеком нам предстоит иметь дело. Джордж Ричардсон упомянул, что мистика не по его части. Хочу отметить, что и не по моей. Но вот что я вам скажу. По моему мнению, умирающая старая женщина каким-то образом олицетворяет добро, точно так же, как этот Флэк олицетворяет зло. Я думаю, сила, которая действует через матушку Абагейл, использовала ее, чтобы свести нас вместе. И вряд ли теперь эта сила собирается нас бросить. Может, нам стоит все обговорить и пролить свет на эти кошмары. Может, нам пора начать думать, а что мы в состоянии с ним сделать. Но ему не удастся следующей весной просто явиться и установить контроль над зоной. Не удастся, если мы будем настороже. Теперь я передаю слово Стью, который и будет вести обсуждение». Его последнее предложение заглушили громовые аплодисменты. И Глен с довольным видом вернулся на свое место. Он расшевелил их большой дубиной или настроил на нужный лад. Значения это не имело. Теперь в их настроении злость преобладала над страхом. Они принимали вызов. Хотя к следующему апрелю, после холодной долгой зимы, решимости могло поубавиться. А главное, им хотелось поговорить. И они говорили три следующих часа. Несколько человек ушли в полночь, но большинство осталось. Как и подозревал Ларри, ничего путного эти разговоры не принесли. Было высказано множество нереальных предложений. Самим обзавестись бомбардировщиком и или атомным оружием, провести переговоры, подготовить группу убийц. Осуществимых идей оказалось крайне мало. Последний час люди по очереди вставали, чтобы пересказать свои сны, а остальные зачарованно слушали. Стью это вновь напомнило бесконечные посиделки с разговорами о сексе, в которых он участвовал подростком, главным образом в качестве слушателя. Глена удивляла и радовала их нарастающее желание говорить. Он подмечал, как оживление вытесняло тупую пустоту, которая ощущалась в них в начале собрания. Происходило давно назревшее очищение, и Глену это тоже напоминало разговор о сексе, но в другом смысле. По его мнению, они напоминали людей, долго хранивших в себе секреты, которые касались каких-то провинностей и несостоятельности, и вдруг обнаруживших, что если облечь тайну в слова, она перестанет быть такой пугающей. Когда внутренний ужас, посеянный во сне, наконец-то пожинается в многочасовой дискуссии, он становится более управляемым. Возможно, даже появляется шанс его обуздать. Собрание закончилось в половине второго ночи. И Глен покидал его вместе со Стью впервые после смерти Ника в хорошем настроении. Он чувствовал, что они начали выползать из своих панцирей и сделали первые трудные шаги к битве, какой бы она ни была, в которой им предстояло принять участие. У него появилась надежда. Электричество подали в полдень 5 сентября, как и обещал Брэд. Сирена воздушной тревоги громко и жутко завыла на крыше здания окружного суда, перепугав сотни людей. Они выскочили на улицу и оглядывали синее, без единого облачка неба в поисках самолетов темного человека. Некоторые бросились в подвалы и сидели там, пока Брэд не нашел выключатель и не вырубил сирену. Только тогда они поднялись на поверхность, стыдливо пряча глаза. От короткого замыкания возник пожар на Ивовой улице, но десяток добровольцев пожарных быстро прибыл туда и потушил огонь. Крышку канализационного люка на пересечении Бродвея и Ореховой улицы подбросило в воздух, она пролетела около 50 футов и приземлилась на крышу магазина игрушек «Оз», как большая ржавая обложка. В этот день, названный Днем электричества, в зоне погиб один человек. По неизвестной причине взорвался магазин автомобильных запчастей на Жемчужной улице. Рич Моффетт сидел на ступеньках дома на другой стороне улицы с сумкой разносчика газет, в которой лежала бутылка виски «Джек Дэниелс». Металлический лист обшивки ударил его,